суд бегал, разводил. Ну, бендеров, ты Украине, понимаешь, да, бендеров. Город такой, Бендера есть. Ты знаешь, такая банда Бендера в Украине была. Бендера есть, Степан Бендер, руководитель, да, шайки этой банды. У нее отец Бендера есть. У нее отец Бендера есть. Она замуж не уходила. Петр она Иванович, сама приехала и навязалась. Вы случайно не знаете, что они там делали в этом подвале? Очень да, интересно. Говори. Что они делают? Сам-то знаешь. Насилуют, что ли? С девчатами что делают? Вот они там делают. Да. У нее ключи у этого Вити. Она в Бендеровке, я говорю, ключи у того Вити. А он закрывается у нас, он закрывается. Я ключи. А у него нет ключей. Она никогда правду не... Они вообще не... Ты знаешь, Бендера, они никогда я правду я просто не один говорят. Пришел. И что ему морду набить? Вот если бы я пришел со своими этими друзьями, человек пять бы взял, мы бы их там отметелили всю, весь подвал. Отметелить я сегодня-завтра к ним схожу, мы с, ним по, мы с ними что? Поговорим. Если с кем? Мы с ними поговорим. А, позвали. Я возьму ну, человека. Один не ходи. Возьми ребят своих и отметите их как следует. И пусть она ищет по судам, по судам. Да никто а сколько лет, на нее внимания не обращает. Что так поганка. Относится? Да и черт ее знает, сколько. Ну, Вите 21 год. Вите 21 год, он нигде не работает, да? 40 Вити. Лет, а? Вите 21 год, он нигде не работает, не чится. Не работает нигде. Он по подвалам по рынкам шляется. Да, ключи а у что меня стерли от квартиры. Девок насилуют, забирают у них телефоны мобильные. Насилуют, собирают. Мобильные телефоны забирают. Забирают сюда, да? Девок насилуют. Да. Алло. Ну это мой телефон, мне его родители мобильного. Подарили на день рождения. Вот. Петр это Иванович, значит, хорошо. Мы когда ну, сходим ладно, к ним, вот. Поговорим, да. Я вам перезвоню, сообщу, чем это закончилось. Ну, давайте да, завтра, когда послезавтра. Ты в какие часы, а то я отключаю. Давайте в полтретьего вас устроят. В полтретьего я включу. В полтретьего. Ну все, все. До связи. Завтра. До свидания. Завтра, да.